Артем Сокол, маг Теневой Империи, глава 1, Попадалово, приветствую, вы признаны достойным исполнять функции агента, произнес безликий голос. Кто ты? В изумлении прохрипел я, ведь вокруг меня была кромешная тьма. Я Искин, искусственный интеллект, я помогу вам подготовиться к миссии и после нее выдам награду. Где я? Вы в Вирте, это особое пространство, где вы пребываете не имея физического тела. Здесь у вас абсолютная память, но долгое пребывание разума тут вредно, сознание деградирует. И в чем же заключается моя миссия? С сарказмом, спросил я. Вашей задачей будет исследование другого мира, на протяжении 10 лет. Условия провала, если вы там погибнете, то второй попытки не будет, так что вам нужно просто выжить в этом мире 10 лет с момента заброски. Что за мир, в который ты планируешь меня забросить? Это магическое средневековье, мир называется Эристель, ваше сознание будет перемещено в тело подростка с магическим даром. Что будет, если я откажусь? Ничего. Просто удалю файл с вашим слепком сознания и буду искать следующего кандидата в агенты. Ошарашил меня Искин. Ведь для меня это фактически означало смерть. То есть вариант отказа вообще не стоит рассматривать. Неприятно, очень слабая позиция в переговорах. Но попробую выторговать хоть что-то. Мне нужно то, что поможет мне выжить эти 10 лет. Награда после, меня не будет интересовать. Если я не выживу, сделай подборку из 100 наиболее успешных финансовых афер с 15 века Земли до эпохи компьютеров, расположи их в порядке убывания полученной выгоды, с точным описанием аферы, так чтоб эту аферу мог воспроизвести человек ранее незнакомый с ней, запряг Искин работой. Создано пособие 100 лучших афер Земли с 15 века по 20, желаете ознакомиться? Конечно, желаю. С предвкушением ответил я, и погрузился в чтение. Чувствую, это пособие мне не раз еще пригодится, так как честно трудиться в новой жизни не хотелось совершенно. Создай выборку из 200 изобретений, которые принесли наибольшую выгоду, и их возможно производить на производственных мощностях средневековья, озадачил очередным запросом я искусственный интеллект. Создана инструкция 200 простых, но очень выгодных изобретений Земли, желаете ознакомиться? А как же? Давай сюда скорей. Снова внимательно изучаю. Приятно, что Искин формирует свои труды так, что дополнительных вопросов по материалу не возникает. Самые важные вещи в мире – это связь и логистика, подумалось мне. А если мир магический и реципиент маг, то? Поведай мне, милый Искин, если в этом мире Эристели способ магической связи на расстоянии? Спросил я самым нейтральным тоном, какой только мог изобразить. Да, такой способ у местных магов есть. Хм, жаль, одно возможное мое конкурентное преимущество отпало. Известно ли магам в Эристеле телепортация? Нет, способы телепортации неизвестны на этой планете. Откуда ты так уверен в этом? Усомнился я. Телепортация оставляет следы в астральном плане, которые там не замечены. Тщательно все обдумав и все взвесив, я принял решение. Хорошо, я согласен на эту дикую авантюру, но при условии, что ты передашь мне знания и умения по магической телепортации. Это выходит за рамки необходимого при подготовке к миссии, заупрямился Искин. Ты хочешь, чтоб я взялся за эту работу, или предпочтешь искать следующего кандидата? Внутренне замерев, спросил я. Обычно я не снабжаю агентов ничем дополнительным, только информацией необходимой для выполнения их миссии. Хорошо, будь по-вашему, дам вам знания телепортов. Слишком долгим был поиск подходящего кандидата, чтоб искать следующего, устало произнес Искин. Договорились, я мысленно потер руки, похоже, я выторговал себе все, что мог, выжать из ситуации больше мог только профессиональный переговорщик. Я создам пакет касательно телепортов, и помещу его в ваше сознание, его можно будет изучить после того, как вы ощутите свою магию. Ок, меня устраивает. Какая у тебя есть информация по миру, Эристель? Только данные с ПЛА, вы будете первым агентом в этом мире. Давай сюда свои данные с ПЛА, буду вникать. Долго я изучал географию планеты, расходясь по спирали от местонахождения предполагаемого реципиента. Обнаружил, что на планете всего один континент и юг материка вообще не заселен. Хотя если судить по буйной растительности, юго-западная часть была крайне плодородна. Данные были за 5 лет, и судя по ним можно было снимать по 4 урожая в год на юго-западе. Интересно, почему такая благодатная земля не заселена, это мне предстоит выяснить уже на месте. Конечно, по земле доступ к юго-западу преграждает безжизненная пустыня. а в океане было мелководье, которое не позволяло подойти близко к берегу кораблю. Но все это не могло служить причиной. Человек такое существо, что проникнет куда угодно, если почует наживу или из любопытства. Внезапно на ум пришел вопрос, кто вообще я, и как оказался в такой ситуации. Воспоминания всплывали и гасли, проносясь вереницей событий, такое ощущение, что доступ к моей памяти был раньше заблокирован, до получения Искином моего согласия на миссию. Итак, начиналась эта история максимально безобидно. Я доктор физико-математических наук, работаю преподавателем в звании профессора на кафедре теоретической физики столичного вуза. Несмотря на свой пенсионный возраст, продолжаю читать лекции и вести семинары. Также веду образовательно-познавательный канал на YouTube, посвященный физике, где показываю различные физические опыты и объясняю, почему так происходит. Моя жизнь всегда была упорядоченной. Лекции, исследования, редкие чашки кофе в перерывах между занятиями. Но все изменилось в тот день, когда мои студенты, обычно обсуждающие квантовую механику и теорию струн, вдруг заговорили о книге, да именно так, с большой буквы. «Профессор, вы просто обязаны ее прочитать», — сказала одна из моих студенток, ее взор горел энтузиазмом. «Она бесплатная, но, чтобы читать дальше, нужно оставлять отзыв. Это как плата за вход в новый мир». Я покрутил пальцем у виска, но все же решил попробовать. Что может быть плохого в произведении, которое хвалят мои студенты? Вечером после вкусного ужина, с чашкой горячего шоколада, я устроился в удобном кресле и открыл сайт с романом. Сюжет был странным, но затягивающим. Главный герой, ученый, как и я, попадал в параллельный мир, где законы физики работали иначе. Я улыбнулся. Ну, хоть что-то близкое мне. Закончив главу, я увидел всплывающее окно. «Оставьте отзыв». «Ну что ж», — пробормотал я, «если это цена за любопытный опыт, то почему бы и нет?» И написал. «Интересный старт, увлекает, с нетерпением жду продолжения». Оценку поставил на автомате. Нажал «Отправить» и открыл следующую главу. Так постепенно и незаметно пролетели несколько часов, пока книга не закончилась. В конце книги предложили отредактировать отзыв на весь труд, суммирующий все предыдущие. Отредактировав его, нажал «Отправить», и на этом мои воспоминания обрывались. «Искин, если я тут в вирте без тела, то куда оно делось? Вы информационная матрица, или слепок сознания, если так понятней, снятый с вашего прототипа во время чтения книги. Ваш прототип, вероятно, продолжит преподавательскую деятельность, лет через несколько его уйдут на пенсию, где спустя непродолжительное время он и завершит свой земной путь. Мне стало грустно и немного жалко моего прототипа, у него уже все позади, а мне предстоит увлекательное приключение. Искин, отправляй меня уже, что-то я у тебя загостился». И тут я почувствовал, как пространство вокруг меня начало растворяться. Воздух стал густым, словно желе, а меня будто потянуло куда-то вниз. Перед тем, как все исчезло, я услышал вкрадчивый шепот. «Буду ждать тебя на Эристель, не доверяя Искину». Глава 2. Адаптация. Тьма. Непроглядная, густая, как смола, обволакивающая каждый нерв, каждую мысль. Я не видел, не слышал, не чувствовал, просто существовал в этой бесконечной пустоте. Музыка. Она плыла откуда-то издалека, медитативная, гипнотическая, словно пыталась убаюкать мое сознание. Запах, восточные благовония, сладкие и дымные, витали в воздухе, но не приносили уюта. Я лежал на чем-то холодном, жестком, каменном. Попытался пошевелиться, не вышло. Ни рук, ни ног, ни даже намека на движение. И тут я осознал. Я чувствую свое тело. Оно было, оно существовало. Но почему не получается им управлять? И где, черт возьми, я вообще нахожусь? А потом что-то изменилось. Я услышал шаги. Медленные, размеренные. Кто-то приближался. Вместе с шагами приближался и изменчивый свет факелов, который осветил подошедшую пятерку. Кроме факелов у них были с собой носилки. «Кто вы?» — еле слышно прошептал я. Сил кричать не было, хотя очень хотелось, причем матом. Пришедшие никак не реагировали на вопрос. Меня бесцеремонно отвязали и переложили на переноску. Тогда я и увидел, на чем все это время лежал. Это был огромный камень цвета застывшей крови. Его поверхность была матовая и поглощала свет. Но больше меня потряс не алтарь, а вид моего тела, которое удалось разглядеть в неровном свете факелов. Да это было тело подростка, как и обещал Искин, Но как же оно было истощено? Меня принесли в уютную комнату и оставили в покое. Я сразу же провалился в глубокий сон. Проснувшись, обнаружил, что в помещении есть окно и миловидная девушка, которая посапывала, сидя на пуфике. Не торопясь, осмотрелся, не шевелясь, и пришел к выводу, что это жилище обеспеченного человека. На это намекало все, и белоснежные чистые простыни, которые в средневековье не всякий граф мог себе позволить, и тщательно изготовленная мебель, и наконец остекление почти во всю стену. Как я помнил из истории, стекло долгое время было очень дорогим товаром. Наконец мне надоело осматриваться, и я громко произнес: «Бу». Симпатяга подпрыгнула и заговорила совершенно непонятно, но явно умоляющим и извиняющимся тоном. «Ясно, значит, это сиделка, и ей может влететь за сон на посту. Что же, пора учить то, как тут говорят, на универсальном языке жестов, который мне был знаком еще с моего юношеского увлечения страйкболом. Показал, что хочу знать, как ее зовут». Девочка попалась не очень сообразительная, поняла меня только с третьего раза. «Мя», — проговорила она, приложив ладонь к груди. Я указал на себя. Девушка произнесла длинную фразу, которую я, конечно же, не понял. На пальцах показал, что хочу более короткий вариант. «Алекс де Муэр», — выдала она более короткую версию. Я приложил ладонь к груди и произнес: «Алекс де Муэр», и вопросительно взглянул на нее. Она ответила коротко. Так я узнал слово «да» на имперском. Для проверки указал рукой на нее и произнес: «Мя». Она повторила утверждение. Я жестами показал, что пишу на бумаге, и отправил ее за необходимым. Она вернулась через несколько минут, неся требуемое. Наверное, зря я о ней подумал, как о несообразительной. Это я от стресса. Горничная весьма быстро учится и явно хочет услужить. Так, расспрашивая ее, записал около 100 самых востребованных слов, после чего почувствовал жажду и желание посетить туалет. Что же, будем решать проблемы в порядке приоритета, используя свой скудный словарный запас и постоянно подсматривая в бумажку, запросил посещение уборной, куда меня и проводили. Делать свои дела предлагалось в горшок, который, видимо, потом выносили слуги, ну хоть отдельное помещение для этих дел было выделено, и то ладно. Сделав свои дела, запросил умываться и завтрак. Сначала Мия принесла медный тазик с теплой водой для умывания, а затем и завтрак. Это стало немного напрягать. Кроме своей комнаты и уборной, к ней примыкающей, я ничего в доме не видел. Хоть решеток на окнах нет, хотя кто знает, может, тут магическая защита. Попытался выяснить у горничной, кто тут главный, и когда мы с ним встретимся, на что получил невразумительный ответ, что скоро. Весь остаток дня мучил Мию на предмет лингвистики. Мой рукописный словарь распух до 500 слов, хотя запомнил только едва десятую часть, но лиха беда начала, сколько там словарный запас у подростков 13 лет в средневековье, вряд ли уж такой уж большой, за полгода осилю. День шел за днем, я изучал имперский и уже через пару недель сносно мог изъясняться со слугами и усиленно собирал всю доступную информацию. В некоторые помещения вход мне был закрыт, владельцем поместья был мой отец. Похоже, я не самый любимый его сын. Это он возглавлял звезду магов, что принесла меня с алтаря в комнату, и сразу после ритуала, не справившись о моем самочувствии, владетель Муэр покинул поместье по своим делам. Его ждали со дня на день. Расспросив слуг, выяснил, что раньше я жил в другом месте, и никто из слуг этого поместья со мною ранее не был знаком. Из разговоров слуг узнал, что отец меня на этом ритуале официально признал. До этого я числился бастардом, и пробуждение магии мне не грозило, так как никто бы не пустил меня к алтарю и не позволил провести ритуал. Но что-то изменилось, понять бы что. Однажды поздно вечером за мной зашел камергер отца и сообщил, что владетель меня ждет в своем кабинете, чтоб я поскорее собирался и следовал за ним. В кабинете из освещения был только камин. Отец сидел в кресле около него и грел напиток янтарного цвета в пузатом бокале рукой. «Сын, так сложились обстоятельства, что ранее мы не были знакомы, но теперь тебя приняли в семью Муэр». Он отхлебнул из бокала. Я внимательно, молча слушал, подозревая, что сейчас мне расскажут, зачем же потребовалось принимать меня в семью, и почему это не было сделано ранее. «Мои враги лишили меня двух сыновей и дочери, ты последний мой прямой наследник», — грустно проговорил он, глядя сквозь бокал на огонь. «Я с огромным трудом тебя нашел, ты жил с трущобными крысами последние 5 лет, я не знал о тебе, поэтому ты такой тощий, мы даже думали, что ты не переживешь ритуал. Как мне сообщили, ты потерял память, Во время ритуала, такое бывает, хоть и редко, даже родной язык забыл, но может это и к лучшему, ничего из опыта крыс с помойки тебе не пригодится. Видимо, слуги доложили ему, что я плохо говорю, но Мяни рассказала, что я умею писать. Занятно это стоит обдумать, но потом, тебя будут тщательно обучать, и готовить из тебя наследника. Да, владетель Муэр, смиренно произнес я, давая понять, что все понял, и не будет проблем с субординацией и подросткового бунта. Но то, что искать меня стали только после смерти трех других претендентов на наследство, а до этого позволяли прозябать на помойке, зато как потребовался сразу нашли, в памяти отложил. Потянулись однообразные дни, заполненные только учебой. Повезло еще, что в империи была десятичная система счисления, такая же как та, к которой я привык на земле, но все предметы, кроме математики, давались тяжело, многое приходилось просто запоминать. Примерно через год, за который я окреп, но жирком не оброс, меня снова вызвали в кабинет владетеля. Отец там был не один. Сын, это императорский фельдъегерь, он передал послание, что через неделю тебя ждут в магической академии, отказ не принимается. Возьми конверт и распишись, каждый маг должен делать это лично, с оттиском своей силы, чтоб потом не было отговорок, что ему, дескать, не передали. Как распишешься, свободен, нам с фельдъегерем есть еще о чем побеседовать без тебя. Внимательно прочтя письмо, я расписался, и приложил ладонь к росписи, выпустив немного силы, этому меня уже успели научить. Покинул помещение, едва не столкнувшись в дверях с камергером, который на подносе нес графин с янтарным напитком. На следующий день, сидя на крыше, любовался закатом и медитировал, так как меня научили, на уроках основы магии. Вдруг в середине медитации услышал обрывок разговора камергера и казначея, которые проходили мимо окна, над которым я устроился. Видеть или слышать меня они не могли. «Алекс де Муэр не должен дожить до академии», — тихо проговорил казначей. Что ему ответили, я уже не раз слышал, они отошли слишком далеко. Глава 3. Поступление. Тишина. Она была такой же густой, как тьма, что окружала меня в первые моменты моего пробуждения в этом мире. Но теперь это была тишина не пустоты, а напряжения. Слова казначея, случайно подслушанные мной, висели в воздухе, как ядовитый туман. «Алекс де Муэр не должен дожить до академии. Кто стоял за этим? Отец, его враги, или, может быть, сам императорский двор, который не желал видеть претендента на наследство Муэра?» Я сидел на крыше, чувствуя, как холодный ветер пробирается под одежду. Медитация, которая должна была успокоить мой разум, теперь казалась бесполезной. Мысли крутились вокруг одного. Кто хочет моей смерти и как мне выжить? На следующий день я решил не показывать, что знаю о грозящей опасности. Вместо этого я стал еще более осторожным. Каждый шаг, каждое слово, все было тщательно продумано. Мя, моя верная горничная, заметила, что я стал более замкнутым, но я отмахнулся, сославшись на усталость от подготовки к академии. Через неделю, как и было предписано, я отправился в магическую академию. Отец не проводил меня, он лишь кивнул, когда я прощался, и сказал: «Не подведи домен Муэра». Его лицо было непроницаемым, но в глазах я уловил что-то, может быть, тревогу, а может и сожаление. Дорога до академии заняла несколько дней. Меня сопровождал камергер отца, который, как я теперь понимал, мог быть как моим защитником, так и моим палачом, и еще несколько слуг. Ничего подозрительного пока не происходило. Вечером мы остановились в таверне. Тишину ночи нарушал только треск дров в камине да редкие крики совы за окном. Таверна, в которой мы остановились, была уютной. Я сидел в углу общей комнаты, наблюдая за своими спутниками. Среди них был Гаррик, вертлявый, пройдоха с грубым лицом, который служил семье Муэр несколько лет, но сегодня что-то в его поведении казалось мне подозрительным. Гаррик слишком часто поглядывал на меня, а его движения были нервными, словно он чего-то ждал. Когда подали ужин, Гаррик налил всем пиво, включая себя, но я заметил, как его рука дрогнула, когда он подносил кувшин к своей кружке. Я сделал вид, что пью, но лишь пригубил напиток, а затем незаметно вылил его за спину, когда никто не смотрел. Остальные слуги, уставшие после долгого пути, быстро опустошили свои кружки и вскоре начали клевать носом. «Пора на боковую», — проворчал Гаррик, поднимаясь из-за стола. «Завтра рано вставать». Я кивнул, делая вид, что тоже чувствует усталость. Поднялся в свою комнату на втором этаже, но вместо того, чтобы лечь спать, сложил свои сумки под одеяло, так чтоб казалось, что в кровати спит человек, и присел за дверью, прислушиваясь к звукам из коридора. Мое сердце билось чаще обычного. Я чувствовал, что что-то не так. Прошло несколько часов, я сидел в засаде за дверью, стараясь не производить шума. В таверне воцарилась полная тишина, нарушаемая лишь храпом слуг, которые спали как убитые. Я уже начал сомневаться в своих подозрениях, когда услышал легкий скрип ступенек. Кто-то поднимался по лестнице. Дверь в его комнату медленно приоткрылась, и в щель проскользнула тень. Это был Гаррик. В его руке блеснул клинок кинжала. Я сжимал в руке небольшой магический артефакт, который сделал себе накануне. По принципу действия это был электрошокер, только заряжаемый не электричеством, а магической силой. Гаррик подошел к кровати, его дыхание стало тяжелым. Он замер на мгновение, словно колеблясь, но затем решительно поднял кинжал. «Прости, парень», – прошептал он, – «ничего личного». В этот момент я сделал шаг из-за двери и воткнул артефакт в шею Гаррика. Шокер в моей ладони вспыхнул ярким светом и выдал разряд. Я сбил предателя с ног. Кинжал выпал из руки Гаррика и со звоном упал на пол. «Ты думал, я не замечу?» – прошипел я, прижимая Гаррика к полу. «Кто тебя подкупил?» Гаррик попытался вырваться, но я уже активировал второй магический артефакт, который назвал силки и полностью опутал предателя магическими узами. Гаррик застонал, но сопротивляться больше не мог. «Говори», – потребовал я, приставив к горлу Гаррика его же кинжал. «Кто стоит за этим?» Гаррик закашлялся, его лицо исказилось от боли. «Ты не понимаешь, с кем связался?» – прохрипел он. «Это не просто враги твоего отца, это…» Он вдруг замолчал, его зрачки расширились, а изо рта пошла пена. «Что с тобой?» Я отпрянул, увидев, как тело Гаррика начинает биться в конвульсиях. Через несколько секунд предатель затих, его зенки остекленели. Я опустился на пол, чувствуя, как мои руки дрожат. Я понимал, что Гаррик был лишь пешкой в чьей-то игре. Но кто стоял за этим? И почему убийца умер так внезапно? Было ли это действие яда или маги? Я поднялся и осмотрел комнату. На полу рядом с телом Гаррика лежал небольшой медальон, который он раньше не замечал. Я поднял его и увидел, что на обратной стороне выгравирован странный символ, переплетенные змеи, образующие круг. «Что это за символ?» – прошептал я, чувствуя, как холодный пот стекает по спине. В этот момент в коридоре раздались шаги. Я быстро спрятал медальон и приготовился к новой угрозе. Но это были лишь слуги, которые, наконец, проснулись от шума. «Что здесь происходит?» – спросил один из них, увидев тело Гаррика. «Предательство», – коротко ответил я. «Но это только начало. Избавьтесь от тела так, чтоб вас никто не видел. У меня пока не хватает магической силы, чтоб самостоятельно решить этот вопрос». Утром мы продолжили путь, сделав вид, что ночного происшествия и не было. Больше неприятностей по дороге с нами не случалось, и на следующий день мы достигли цели своего пути. Академия представляла собой огромное здание, напоминающее смесь готического собора и крепости. Высокие башни, устремленные в небо, казалось, касались самих облаков. Вокруг царила атмосфера торжественности и власти. Маги в длинных мантиях с вышитыми символами различных стихий ходили по двору, обсуждая что-то между собой. Меня провели в главный зал, где уже собрались другие абитуриенты. Среди них выделялся один, высокий, с гордым взглядом и роскошной мантией, украшенной золотыми нитями. Это был принц Борсард Грём. Его имя я узнал сразу, как только услышал, как другие абитуриенты шептались о нем. «Алекс де Муэр», — раздался голос одного из магов, стоявших на возвышении. «Подойди». Я вышел вперед, чувствуя на себе взгляды десятков глаз. Принц Борс смерил меня холодным взглядом, словно я был чем-то недостойным его внимания. «Так это тот самый бастард, которого признали наследником», — громко произнес он, обращаясь к своим спутникам. «Интересно, сколько золота заплатил его отец, чтобы его допустили сюда?» В зале повисла тишина. Все замерли, ожидая моей реакции. Я чувствовал, как кровь приливает к лицу, но сдержался. Вместо ответа я лишь слегка наклонил голову, как бы признавая его слова, но не давая ему повода для дальнейших насмешек. «Молчишь?» – продолжил Борс. «Или просто не знаешь, как ответить?» «Я знаю, как ответить», – наконец произнес я, глядя ему прямо в лицо. «Но я не вижу смысла тратить слова на тех, кто судит о других по их происхождению, а не по их способностям». В зале раздались сдержанные смешки. Борс покраснел, но прежде, Чем он успел что-то сказать, маг на возвышении поднял руку, требуя тишины. «Довольно», — сказал он, — «вы здесь, чтобы учиться магии, а не выяснять, кто из вас более знатен. Алекс де Муэр, ты допущен к испытаниям». Испытания начались сразу же. Нас разделили на группы и повели к началу испытания. Я стоял перед массивной каменной аркой, за которой начинался магический лабиринт. Воздух вокруг был наполнен слабым мерцанием, словно сама реальность колебалась. Я глубоко вдохнул, чувствуя, как магия пульсирует в моих жилах. Это было первое серьезное испытание в Академии, и я знал, что от моего успеха зависит многое. «Лабиринт будет проверять не только твою магическую силу, но и твой ум», — сказал маг-наблюдатель, стоявший рядом. «Если почувствуешь, что не справляешься, произнеси слово «выход», и мы тебя выведем. Но помни, это будет означать провал». Я кивнул и шагнул в арку. В тот же момент пространство вокруг него изменилось. Каменные стены лабиринта начали двигаться, перестраиваясь, как будто лабиринт был живым существом. Я огляделся, но за моей спиной уже не было арки, только бесконечные коридоры. «Хорошо», — прошептал я, — «начнем». Шел по узкому коридору, когда услышал легкий скрежет. Я остановился и посмотрел вверх. Каменные плиты потолка начали медленно опускаться. Времени на раздумья не было. Я сосредоточился и вытянул руку, пытаясь остановить плиты магией. Но они были слишком тяжелыми, и моя магия лишь слегка замедлила их падение. «Думай, Алекс, думай», — скомандовал я себе. Отметил, что за год настолько привык к своему новому имени, что даже мысленно сам себя им называю. Плита потолка с шуршанием и скрежетом двигалась вниз. «А что если локально повысить силу трения между плитой и стенами?» — подумалось мне. «Такое заклинание мне известно, оно применялось, когда требовалось забраться на стену или другую вертикальную поверхность». Скастовал заклинание, только не на свои руки, а на стены и плиту потолка. Получилось неплохо, плиту заклинило. Я успел проскользнуть в следующий коридор, прежде чем мое заклинание развеялось. Коридор внезапно расширился, и я оказался в знакомом моему телу месте, в трущобах, где по воспоминаниям из снов провел свои детские годы реципиент. Вокруг были грязные стены, запах гнили и крики уличных торговцев. Я знал, что это иллюзия, но она была настолько реальной, что мое сердце сжалось. «Нет, это не настоящее», — сказал я себе, закрывая веки. «Это просто тест. Это случилось даже не со мной, а всего лишь с моим телом. Это не имеет надо мной власти, это прошлое, там оно и останется». Когда я открыл глаза, иллюзия начала распадаться, как дым на ветру. Но в последний момент из тени вышла фигура, мой бывший друг, который предал меня много лет назад. «Ты думал, что сбежишь от своего прошлого?» – прошипел призрак. Я сжал кулаки. «Тебе не место в этом мире, ты остался в прошлом. Я иду вперед, и тени прошлого мне безразличны». Призрак исчез. Иллюзия рассеялась, и я снова оказался в лабиринте. В следующем зале я столкнулся с магическим стражем, огромным големом, сделанным из камня и света. Голем двинулся на меня, его каменные кулаки сжимались с угрожающей силой. «Отлично», — пробормотал я, — «как же мне его остановить?» Попытался атаковать голема магией, но мои заклинания отскакивали от его каменной брони. «Если я не могу воздействовать на голема, то надо воздействовать на окружающее пространство», — подумал я. Скастовал склеивание на пол перед големом, он сделал еще шаг и приклеился. Вот еще одно испытание пройдено. В конце коридора я нашел дверь, запертую магическим замком. На двери была надпись: «Тот, кто ищет выход, должен сначала найти себя». «Что это значит?» – пробормотал я. Тщательно осмотрел дверь и заметил, что на ней есть маленькое зеркало. В отражении я увидел не только себя, но и свою магическую ауру, силу, которая всегда была внутри меня, и тут я понял, что теперь всегда, в любой момент по желанию смогу ее увидеть. Я приложил руку к двери и выпустил немного своей магии. Замок щелкнул, и дверь открылась. Я вышел из лабиринта, чувствуя, как мои ноги подкашиваются от усталости. Маг-наблюдатель стоял у выхода, его лицо было непроницаемым. «Ты прошел», — сказал он, — «но едва. Ты несколько раз был на грани провала». «Я справился», — ответил ему, чувствуя, как гордость смешивается с облегчением. «Да», — согласился маг, — «но помни, лабиринт — это только начало. Впереди тебя ждут куда более сложные испытания во время обучения. Поздравляю, ты поступил». Я кивнул, глядя на арку лабиринта, зная, что это был лишь первый шаг на пути к тому, чтобы стать настоящим магом. Я был готов к тому, что ждет меня впереди. Когда я вернулся в главный зал, я увидел, что Борс уже ждал там. Он снова посмотрел на меня с презрением, но на этот раз в его взоре было что-то еще, может быть, уважение, а может, просто осознание того, что я не так слаб, как он думал. «Не думай, что это что-то меняет», – прошипел он, проходя мимо. «Я и не думаю», – ответил я, глядя ему вслед. «Это только начало. Академия была не просто местом для обучения, это была арена, где царила жесткая конкуренция, где заключались временные союзы и создавались альянсы. И я был готов сражаться за свое место в этом мире. Ко мне подошел один из абитуриентов, который до этого держался в стороне. «Ты не одинок», – тихо прошептал он. «Есть те, кто знает правду о твоем прошлом. Но будь осторожен, за тобой следят». И он юркнул в толпу, прежде чем я успел его расспросить поподробнее. Глава 4. Общага. Таинственный незнакомец растворился в толпе абитуриентов, оставив меня в легком замешательстве. Его слова звучали как предупреждение, но в то же время как предложение помощи. Кто он? И что он знает о моем прошлом? Я плохо его рассмотрел, только лицо, мелькнувший взгляд, очки и шепот, который, казалось, был предназначен только для меня. Я огляделся, пытаясь найти его в толпе, но он исчез, словно призрак. Вокруг меня кипела жизнь. Маги в мантиях обсуждали результаты испытаний, абитуриенты делились впечатлениями, а принц Борс, как всегда, держался особняком, окруженный своей свитой. Его взгляд скользнул по мне, но на этот раз без привычной презрительности. Но сейчас было не время размышлять о Борзе или таинственном незнакомце. Мне нужно было найти общежитие и устроиться там. Костелян, как мне сказали, ждал новых студентов в западном крыле академии. Я взял свои вещи, небольшой сундук с книгами, одеждой и несколькими самолично изготовленными артефактами и направился туда. Общежитие оказалось огромным зданием, больше похожим на замок, чем на место для проживания студентов. Высокие башни, узкие окна, массивные двери – все это внушало одновременно уважение и легкий трепет. Внутри царил полумрак, освещенный лишь редкими магическими светильниками, которые мерцали, как звезды в ночном небе. Костелян, Саван де Брюзак, сидел за столом в небольшой комнате у входа. Он был человеком средних лет, с седыми волосами и проницательным взглядом. Его мантия была скромной, но на груди красовался небольшой значок, символ Академии, что говорило о его высоком статусе и что он один из преподавателей. «Алекс де Муар», — произнес он, едва я переступил порог. «Я тебя ждал. Вы знали, что я приду», — удивился я. Конечно, он усмехнулся. «Я знаю все, что происходит в этих стенах, или почти все». Его взгляд стал чуть более пристальным, словно он пытался прочитать мои мысли. «Ты прошел испытание, но это только начало». Я кивнул, не зная, что ответить. Саван де Брюзак явно был не тем человеком, с которым можно было вести пустые разговоры. «Комнаты в общежитии рассчитаны на 4 человек», — продолжил он. «Но, как я понимаю, ты не из тех, кто любит шумные компании». «Вы правы», — осторожно ответил я. «Я предпочитаю тишину. Это можно устроить», — он улыбнулся, и в его окулярах мелькнул какой-то странный блеск. «Но за все в этой жизни нужно платить. Или, в твоем случае», — он слегка наклонился вперед, — «предложить что-то взамен». Я понял намек. Взятка. Но что я мог предложить? У меня не было ни золота, ни драгоценностей. Все, что у меня было, это знания и магические артефакты, которые я успел создать за последние месяцы. «У меня есть кое-что», — осторожно сказал я, открывая сундук. «Магический артефакт, который может быть вам полезен». Саван де Брюзак поднял бровь, явно заинтересованный. Я достал небольшой кристалл, который я назвал «Око истины». Он позволял видеть сквозь иллюзии и маскировки, полезная вещь для человека, который следит за порядком в академии. «Интересно», — произнес он, беря кристалл в руки. «И как это работает? Просто направьте его на человека или предмет, и он покажет их истинную суть», — объяснил я. Саван де Брюзак усмехнулся. «Ты умен, Алекс Муар. Я вижу, что ты не просто бастард, которого допустили сюда благодаря деньгам отца. Хорошо, я согласен. Ты получишь комнату на двоих. Но помни, если ты нарушишь правила, никакие артефакты тебя не спасут». «Я понимаю», — кивнул я. «Тогда следуй за мной». Он поднялся и повел меня по длинному коридору. Мы поднялись на 3-й этаж, где в коридорах уже было потише, чем на 1-м этаже, где первокурсники возбужденно галдели как могли. Саван де Брюзак остановился у двери с номером 317. «Здесь ты будешь жить», — сказал он, открывая дверь. «Твой сосед уже внутри. Надеюсь, вы поладите». Я зашел в комнату. Она была просторной, с двумя кроватями, двумя письменными столами и большим окном, из которого открывался вид на внутренний двор академии. Мой сосед сидел за столом, увлеченно что-то читая. Это был худощавый парень с темными волосами и очками, которые сползали на кончик носа. «Это Алекс Муар», — представил меня Костелян. «Алекс, это Элиас Тривис, он тоже первокурсник». Элиас поднял голову и кивнул, но не сказал ни слова. Его взгляд был рассеянным, словно он все еще находился в мире книг. У меня участился пульс, я узнал его, это он предупредил меня после лабиринта. «Хорошо, я оставлю вас», — сказал Саван де Брюзак. «Но, Алекс, прежде чем я уйду, позволь дать тебе один совет». «Конечно», — ответил я. «Подружись с библиотекарем», — он произнес это так, словно это был самый важный совет в моей жизни. «Он может показаться простым стариком, но поверь мне, он гораздо более могуществен, чем выглядит». С этими словами он вышел, оставив меня наедине с Элиасом и своими мыслями. Я сел на кровать, размышляя над словами Костеляна. «Библиотекарь, кто он такой, и почему Саван де Брюзак считает его настолько важным?» Элиас, казалось, не обращал на меня внимания, полностью погруженный в свою книгу, но, когда я повернулся к нему, я заметил, что его глаза светились странным голубым светом. Он быстро опустил голову, но я успел заметить, что его книга была пуста, на страницах не было ни единого слова. Я решил не мешать ему и начал распаковывать свои вещи, но в голове уже крутился план. «Завтра посещу библиотеку и познакомлюсь с этим загадочным библиотекарем». Что-то подсказывало мне, что это будет не просто встреча, а начало чего-то большего. Глава 5. Библиотека. Я сидел на кровати, разбирая свои вещи, но мысли мои были далеко. Голубой свет, который я заметил в взоре Элиаса, не давал мне покоя. Что это было? Магия? Или что-то другое? А книга, которую он читал, пустая. Ни единого слова на страницах. Это не могло быть случайностью. Я решил, что нужно разобраться, но не сейчас. Сейчас я был слишком уставшим, чтобы начать допросы. Элиас, казалось, не обращал на меня внимания. Он продолжал листать пустые страницы, его глаза время от времени вспыхивали тем же странным голубым светом. Я решил не торопить события. Если он хотел что-то скрыть, то мои вопросы только насторожили бы его. Лучше подождать, пока он сам не раскроется. На следующее утро я проснулся рано. Элиас уже исчез, оставив свою книгу на столе. Я подошел к ней и открыл. Страницы были пусты, как и вчера, но когда я прикоснулся к ним, почувствовал легкое покалывание в пальцах. Магия. Книга была зачарована. Возможно, текст был скрыт от посторонних глаз, и только Элиас мог его видеть. Это объясняло голубой свет в его глазах, он читал заклинания или магические формулы, недоступные обычному взгляду. Я оставил книгу на месте и решил отправиться в библиотеку. Костелян сказал, что библиотекарь, человек не так прост, как кажется, и я хотел понять, почему. Кроме того, мне нужно было найти способ выжить в академии, и помощь библиотекаря могла оказаться полезной. Библиотека находилась в восточном крыле академии. Это было огромное здание с высокими потолками, заполненное бесчисленными полками книг. Воздух был пропитан запахом старого пергамента и магии. Я прошел мимо длинных рядов стеллажей, пока не увидел небольшой стол, за которым сидел пожилой мужчина. Он был одет в самую простую мантию, но его глаза они светились тем же голубым светом, что и у Элиаса. «Вы библиотекарь?» – спросил я, подходя к столу. Мужчина поднял голову и улыбнулся. Его лицо было морщинистым, но в его зеркале души читалось мудрости что-то еще, что-то, что заставляло меня чувствовать себя маленьким и незначительным. «Да, я библиотекарь, меня зовут Джарит де Гроф», — ответил он. «А ты, должно быть, Алекс де Муар. Саван говорил, что ты придешь». «Саван де Брюзак», — уточнил я. «Именно он», — кивнул библиотекарь. «Он считает, что ты можешь быть полезен здесь. Но прежде, чем мы продолжим, позволь мне задать тебе вопрос. Зачем ты пришел в библиотеку?» Я задумался. Честный ответ был бы лучшим выбором. «Я хочу понять, как устроен этот мир», — сказал я. «И я думаю, что библиотека — лучшее место для этого». Джарит усмехнулся. «Хороший ответ. Но знаешь, что самое интересное в библиотеке? Это не только книги. Это люди. Ты можешь прочитать тысячи томов, но если не поймешь, как думают и действуют люди, то все твои знания будут бесполезны. Я кивнул, понимая, что он прав. Но прежде, чем я успел что-то сказать, в библиотеку ворвалась группа первокурсников. Они были шумными и самоуверенными, явно аристократами. Один из них, высокий парень с золотыми волосами, подошел к библиотекарю и громко заявил: «Мы ищем книгу по магии огня. Где она?» Библиотекарь спокойно посмотрел на него. «В библиотеке тихо», — сказал он. «Если вы хотите найти книгу, начните с того, что понизьте голос». Парень фыркнул. «Ты знаешь, кто я? Я принц Борсард Грём. Ты должен слушаться меня». Библиотекарь поднял бровь. «В библиотеке все равны», — ответил он. «Даже принцы. Если ты не можешь вести себя прилично, то можешь уйти». Борс покраснел от злости. Он явно не привык к тому, что кто-то осмеливается говорить с ним таким тоном. Он сделал шаг вперед, как будто собираясь ударить библиотекаря, но я встал между ними. «Думаю, ты забыл, где находишься», — сказал я, глядя Борзу прямо в лицо. «Это не твой дворец. Здесь правила устанавливает библиотекарь». Борз замер, его глазенки метались между мной и библиотекарем. Он явно не ожидал, что кто-то встанет на сторону простого старика. Но прежде, чем он успел что-то сказать, библиотекарь поднял руку. «Спасибо, Алекс», — сказал он, — «но мне помощь не требуется». Его фигура наполнилась мощью и силой, глаза горели ярким голубым светом. Казалось, вихри магической силы закрутились вокруг него. «Молодой человек, у нас в библиотеке принято соблюдать тишину и говорить вполголоса», — проговорил Джаред тихим, но пробирающим до самых костей шепотом. Принц сдулся, сделал шаг назад, затем еще один, и, наконец, развернулся и вышел из библиотеки, не сказав ни слова. Его друзья последовали за ним, бросив на нас испуганные взгляды. Дегров повернулся ко мне и улыбнулся. «Ты храбрый, Алекс», — сказал он, — «но иногда храбрость — это не самое главное. Иногда нужно просто знать, когда вмешаться, а когда остаться в стороне». Я кивнул, понимая, что он прав. Но мне было интересно, что именно он сделал с Борзом. «Что это было?» — спросил я. «Просто небольшое напоминание о том, кто здесь главный», — ответил библиотекарь. «Но ты, Алекс, меня позабавил. Ты готов встать на защиту старика, даже не зная, что он может постоять за себя. Это редкое качество». Он задумался на мгновение, затем продолжил. «Как насчет того, чтобы стать моим помощником? У меня много работы, и я думаю, ты справишься». Я удивился. «Помощник библиотекаря – это было не то, чего я ожидал, но почему бы и нет?» «Я согласен», – сказал я. «Отлично», – улыбнулся библиотекарь. «Тогда начнем. Первое задание. Найди книгу, которая расскажет тебе о магии иллюзий. Она находится где-то здесь, в библиотеке. Удачи». Я кивнул и отправился вглубь библиотеки. Стоя посреди бесконечных рядов книжных полок, чувствуя себя одновременно восхищенным и подавленным, библиотека была огромной, а книги и свитки, казалось, были разбросаны в полном беспорядке. Никакого каталога, никакой системы. Как я должен был найти книгу о магии иллюзий в этом хаосе? Но я не мог сдаваться. Библиотекарь дал мне задание, и я должен был его выполнить. Если хочу получить эту работу, а увидав библиотеку внутри, я резко захотел тут вволю покопаться, особенно в закрытой секции. Я решил подойти к этому творчески. Вспомнил, что магия иллюзий часто связана с искажением восприятия. Возможно, книга, которая мне нужна, часто попадала под эти чары, когда неопытные студиозы пытались воплотить написанное в ней. И теперь этот том тоже как-то искажает пространство вокруг себя. Я закрыл веки и сотворил иллюзию, после запустил чары поиска подобия и сосредоточился на своей магической ауре, пытаясь почувствовать резонанс с окружающими книгами. Через несколько минут я ощутил слабое колебание в воздухе, исходящее от одной из полок. Я подошел ближе и увидел старую книгу в кожаном переплете, которая, казалось, слегка мерцала. Когда я взял ее в руки, почувствовал легкий толчок магии. Это была она. Тщательно запомнив место, где стояла книга, я понес ее библиотекарю. Когда я передал книгу библиотекарю, его взор снова вспыхнул тем же голубым светом, что и у Элиаса. Он посмотрел на меня с улыбкой и сказал: «Ты уже заметил, что твои взгляды тоже начинают светиться». Я замер. Что он имел в виду? Я подошел к ближайшему зеркалу и увидел слабый зеленый отблеск в своих глазах. Глава 6. Однокурсники. Я стоял перед зеркалом, вглядываясь в свое лицо. Слабый зеленый отблеск, который я заметил, выглядел нереальным, как будто это была иллюзия. Но нет, это было настоящее. Казалось, свет исходит из глубины ока. Я повернулся к библиотекарю, к Джариду Деграву, с вопросом. «Что это значит?» – спросил я, стараясь сохранить спокойствие. «Почему мои глаза светятся?» Джаред улыбнулся, но в его взгляде читалась легкая тревога. «Это знак, Алекс», – сказал он. «Знак того, что ты начинаешь пробуждать свою магическую сущность. Зеленый свет – это цвет магии жизни, магии природы. Ты, видимо, обладаешь редким даром, который проявляется только у избранных. Но будь осторожен, такие дары часто привлекают внимание и не всегда доброжелательное». Я кивнул, стараясь осмыслить его слова. «Магия жизни» звучала заманчиво, но я чувствовал, что это лишь верхушка айсберга. Что-то подсказывало мне, что этот дар может быть как благословением, так и проклятием. «Спасибо за объяснение», — сказал я, возвращаясь к реальности. «Но что мне теперь делать?» «Продолжай учиться», — ответил Джаред, «и будь готов к тому, что твои однокурсники заметят это. Некоторые могут завидовать, другие – боятся. Но помни, что ты здесь не один такой». Я кивнул и покинул библиотеку, направляясь в общежитие. Мне нужно было встретиться с другими первокурсниками, и я чувствовал, что это будет не просто знакомство. В главном зале академии уже собрались первокурсники. Они делились на две группы. Аристократы, одетые в роскошные мантии с вышитыми гербами, и простолюдины, чьи одежды были намного скромнее. Я сразу заметил, как аристократы смотрят на простолюдинов свысока, а те, в свою очередь, стараются держаться подальше от высокородных. Я решил подойти к группе простолюдинов. Мне было проще найти общий язык с теми, кто не считал себя выше других. Первым, кого я заметил, был высокий парень с темными волосами и уверенным взглядом. Он представился как Гаррит. «Ты новенький?» «Да», — спросил он, протягивая руку. «Я Гаррит. Добро пожаловать в клуб тех, кому не повезло родиться в знатной семье». Я улыбнулся и пожал его руку. «Алекс», — представился я, — «и, судя по всему, я тоже в этом клубе». Гаррит рассмеялся, и вокруг нас собрались еще несколько простолюдинов. Они были дружелюбны, но я не уверен, что могу доверять этим людям. Мы начали обсуждать учебу, магию и то, как выжить в академии, где аристократы считают себя хозяевами. Поступало на первый курс 30-40 аристократов и 50 простолюдинов по квоте. Выпускниками становились все то же количество аристократов, чтоб убили аристократа за время обучения, это был нонсенс, но из простолюдинов доживали до выпуска всего десятая часть, то есть 5-6 человек. Наш разговор был прерван громким голосом. «Ну и компания собралась», — раздался насмешливый голос. Я обернулся и увидел принца Борза Артгрёма, того самого, с которым я уже сталкивался в библиотеке. Он стоял в окружении своих приспешников, смотря на нас с явным презрением. «Что, простолюдины решили объединиться?» — продолжил он. «Как мило. Но знаете, в академии есть правила, и одно из них – знать свое место». Я почувствовал, как внутри меня закипает гнев, но сдержался. Вместо этого я спокойно ответил: «Мы здесь, чтобы учиться, Борс, и, кажется, в академии все равны, независимо от происхождения». Борс усмехнулся. «Равны?» — он фыркнул. «Ты, бастард, действительно веришь в эту чушь? Ладно, если ты так уверен в своих силах, то давай устроим магическую дуэль. Ты и твоя команда против нас. Посмотрим, кто здесь действительно достоин учиться в академии». Я замер. Магическая дуэль — это было серьезно, но я не мог отступить. Если я сейчас сдамся, то потеряю уважение не только аристократов, но и своих новых друзей. «Хорошо», — сказал я, глядя Борзу прямо в его зенки. «Мы принимаем ваш вызов. Но помните, Борс, магия — это не только сила, но и умение ее использовать». Борс усмехнулся и повернулся к своим друзьям. «Отлично. Сегодня на закате на дуэльной арене. Не опаздывайте». Он ушел, оставив нас в напряженной тишине. Гаррит посмотрел на меня. «Ты уверен, что это хорошая идея?» — спросил он. «Они сильнее нас, у них больше опыта. У нас есть что-то, чего у них нет», — ответил я. «Воля к жизни. Этим аристо с рождения все преподносится на блюдечке с голубой каемочкой. Им с рождения готово место в академии, а вот простолюдину нужно вывернуться наизнанку, чтобы сюда попасть. И если мы будем действовать вместе, то сможем победить этих зазнаек». Гаррит кивнул, и я увидел, как в его взоре загорается решимость. Остальные простолюдины тоже начали обсуждать стратегию. Я понял, что теперь я не просто новичок в академии, Я стал лидером для этих людей, и завтрашняя дуэль будет не просто испытанием силы, но и проверкой нашей сплоченности. Соберемся вечером в моей комнате, сказал я, обсудим план, мы должны быть готовы. Они кивнули, и я почувствовал, как внутри меня растет уверенность. Сегодняшний день будет решающим, и я был готов сражаться не только за себя, но и за тех, кто поверил в меня. После обеда моя комната быстро наполнилась. Простолюдины, которые согласились принять участие в дуэли, собрались вокруг моего стола. Их лица выражали смесь решимости и тревоги. Мы все понимали, что предстоящая дуэль – это не просто состязание, это битва за выживание в Академии. Если мы проиграем, аристократы нашу слабость, и наша жизнь здесь станет сложнее. Итак, начал я, глядя на собравшихся. У нас есть несколько часов до дуэли. Мы должны разработать план, который позволит нам не только выстоять, но и победить. У аристократов больше опыта и ресурсов, но у нас есть кое-что, чего у них нет. Мы знаем, что значит бороться за свое место под солнцем. Гаррит, который уже успел стать моей правой рукой, кивнул. Они привыкли к тому, что все дается им легко, сказал он. Они не знают, что такое настоящая борьба. Мы можем использовать это против них. Верно, поддержал я. Но нам нужно что-то большее, чем просто надежда на их самоуверенность. У нас есть магия, и мы должны использовать ее с умом. Один из простолюдинов, низкорослый парень с острыми чертами лица, которого звали Лорен, поднял руку. «У меня есть идея», — сказал он. «Мы можем использовать их же тактику против них. Аристократы любят демонстрировать свою силу, но они редко работают в команде. Если мы сможем заставить их драться друг с другом, это даст нам преимущество». «Как ты это предлагаешь сделать?» – спросил я, заинтересованно. «Иллюзии», – ответил Лорен. «Если мы создадим иллюзию, что один из них атакует другого, они начнут ссориться. А пока они будут заняты друг другом, мы сможем нанести удар. Это рискованно», – заметил Гаррит. «Если они поймут, что это иллюзия, мы окажемся в еще более сложной ситуации. Но, если сработает, это может стать нашим козырем», – возразил я. «Лорен, ты сможешь создать такую иллюзию?» «Я попробую», — ответил он, но в его голосе слышалась неуверенность. «Хорошо», — сказал я, — «но нам нужен запасной план. Мы не можем полагаться только на иллюзии». «У меня есть идея», — вмешалась девушка по имени Ирва, которая до этого молча слушала. «Мы можем использовать их же магию против них. Если мы сможем перенаправить их заклинания, они сами себя и победят». «Как это сделать?» — спросил я. «Есть заклинание, которая позволяет отражать магические атаки», — объяснила Ирва. «Если мы сможем синхронизировать наши усилия, мы сможем создать щит, который будет отражать их заклинания обратно в них». «Это сложно», — заметил Гаррит. «Но, если у нас получится, это может стать ключом к победе». «Тогда давайте попробуем», — сказал я. «Ирва, ты возьмешь на себя организацию щита. Лорен, ты будешь отвечать за иллюзии. Гаррит, ты будешь нашим главным атакующим. Я постараюсь поддерживать всех и координировать наши действия. А что, если они начнут атаковать нас поодиночке?» — спросил еще один парень, которого звали Томас. «У них больше магов, и они могут просто подавить нас числом. Тогда мы должны держаться вместе», — ответил я. «Мы не можем позволить им разделить нас. Если они попытаются атаковать кого-то одного, остальные должны немедленно прийти на помощь. Мы команда, и только вместе мы сможем победить». «А что, если они используют запрещенные заклинания?» — спросил Лорен. «Мы ведь не знаем, на что они способны». «Тогда мы должны быть готовы ко всему», — сказал я. «Но помните, что дуэль – это не только магия, это еще и тактика. Если мы сможем переиграть их, мы победим». Мы продолжали обсуждать детали плана, пока не почувствовали, что готовы. Каждый из нас знал свою роль, и каждый понимал, что от его действий зависит исход дуэли. «Последнее», — сказал я, когда обсуждение подошло к концу. «Мы должны помнить, что мы сражаемся не только за себя. Мы сражаемся за всех простолюдинов, которые пришли сюда до нас и не смогли выжить. Мы должны показать, что мы достойны быть здесь». Они кивнули, и я увидел в их взглядах ту же решимость, что и ощущал сам. «Мы были готовы. Тогда пошли», — сказал я, вставая. «Пора показать аристократам, что мы не так слабы, как они думают». Мы вышли из комнаты, направляясь к дуэльной арене. Впереди нас ждало испытание, которое определит нашу судьбу. Глава 7. Дуэль. Мы стояли на краю дуэльной арены, Холодный вечерний ветер обдувал наши лица. Арена представляла собой круглую площадку, окруженную высокими каменными стенами, испещренными древними рунами. Над нами нависло темное небо, усеянное звездами, но их свет казался тусклым, словно сама природа затаила дыхание в ожидании исхода этой битвы. Аристократы уже заняли свои позиции на противоположной стороне арены. Борсард Грём стоял в центре, его золотая мантия сверкала в свете магических факелов. Его лицо выражало уверенность, даже надменность. Он был уверен в победе, и его приспешники, стоявшие рядом, разделяли эту уверенность. Их было больше, чем нас, и каждый из них был обучен магии с детства. Я оглянулся на своих товарищей. Гаррит, Лорен, Ирва, Томас и еще несколько простолюдинов, которые решили присоединиться к нам в последний момент. Их лица были напряжены, но во взорах горела решимость. Мы знали, что шансы против нас, но отступать было нельзя. «Помните план», — тихо сказал я, обращаясь ко всем. «Держитесь вместе, не дайте им разделить нас». «А если они начнут с запрещенных заклинаний?» — спросил Томас, его голос дрожал от волнения. «Тогда мы используем щит», — ответила Ирва, ее голос был спокоен, но в нем чувствовалась стальная решимость. «Мы сможем отразить их атаки». «Лорен, как с иллюзиями?» — спросил я, поворачиваясь к нему. «Готов?» — коротко ответил он, но в его лице читалось сомнение. «Хорошо», — кивнул я. «Тогда начинаем». Маг-судья, высокий мужчина в черной мантии, поднял руку, требуя тишины. «Дуэль начинается», — произнес он, и его голос прокатился по арене, как гром. «Правила просты. Побеждает та сторона, которая первой выведет из строя всех противников. Использование смертельных заклинаний запрещено». Начали. Едва он опустил руку, как аристократы бросились в атаку. Борс выстрелил огненным шаром прямо в нашу сторону, но Ирва успела поднять щит. Огненный шар ударился в магический барьер и рассыпался на сотни искр. «Лорен, сейчас!» — крикнул я. Лорен закрыл веки, его руки дрожали, но через мгновение перед аристократами возникла иллюзия. Они увидели, как один из их товарищей, высокий парень с рыжими волосами, внезапно развернулся и бросил в них ледяной шип. «Что за черт?» — закричал Борс, отпрыгнул в сторону. «Ты с ума сошел?» Рыжий парень, который на самом деле ничего не делал, растерянно огляделся. «Это не я!» — крикнул он, но было уже поздно. Аристократы начали ссориться, обвиняя друг друга в предательстве. «Отлично!» — прошептал я. «Теперь наша очередь. Гаррит, вперед!» Гаррит выступил перед нами, его руки вспыхнули магическим светом. Он выпустил серию магических стрел, которые полетели в сторону аристократов. Один из них, не успев среагировать, получил удар в плечо и упал на колени. «Не расслабляйтесь!» — крикнул Борс, оправившись от иллюзии. «Это все трюки!» Аристократы снова собрались вместе, их магия начала сливаться в единый поток. Я почувствовал, как воздух вокруг нас стал густым от магической энергии. «Щит!» — крикнула Ирва, и мы все подняли руки, создавая магический барьер. Аристократы выпустили мощный залп магии, который ударил в наш щит. Барьер затрещал, но выдержал. Однако я почувствовал, как силы начинают покидать нас. «Они слишком сильны», — прошептал Томас, его лицо было бледным. «Мы не сможем долго держать щит, тогда атакуем», — крикнул я. «Все вместе». Мы опустили щит и выпустили собственный залп магии. Наши заклинания смешались в воздухе, создавая ослепительную вспышку света. Аристократы отпрянули, но Борс был быстр. Он создал магический барьер, который поглотил большую часть нашей атаки. «Они слишком сильны», — прошептал Лорен, его голос дрожал. «Мы не справимся, не сдавайтесь», — крикнул я, чувствуя, как внутри меня закипает ярость. «Мы не можем проиграть». В этот момент я почувствовал, как что-то внутри меня пробуждается. Мой взор снова засветился зеленым светом, и я ощутил прилив энергии. Я поднял руки, и магия, которую я никогда раньше не использовал, хлынула из меня. «Что это?» — прошептал Гаррит, глядя на меня. Я не ответил. Я просто направил всю свою энергию в атаку. Зеленый луч магии вырвался из моих рук и ударил в барьер аристократов. Барьер затрещал, а затем разлетелся на куски. «Теперь!» — крикнул я, и мы все бросились в атаку. Аристократы, ошеломленные мощью моего заклинания, не успели среагировать. Гаррит и Ирва вывели из строя еще двоих, а Лорен создал новую иллюзию, которая заставила их снова ссориться.